Во французском квартале было несколько голубых баров, битком набитых каждый вечер так, что завсегдатые высыпали на тротуар. Мысль о комнате, полной педиков, внушала мне ужас. Они дергались кругом, как марионетки на невидимых ниточках, источая жуткую энергию, само отрицание всего живущего и непосредственного. Давным-давно живое человеческое бытие улетучилось из этих тел. Но что-то вошло в них, когда первородный жилец удалился. Геи – куклы чревовещателей. Они включаются в игру, перенимая чревовещательские повадки. И вот такая кукла сидит в голубом баре, потягивая пиво, и непроизвольная блевотина стекает по его застывшему лицу манекена. Иногда тут можно найти незахватанный человеческий экземпляр. Но, безусловно, пидоры играют первую скрипку в этих притонах, и меня всегда ломало заходить в голубой салон. Облом все накапливался и накапливался. После недельного пребывания в новом городе я мог получить полный букет впечатлений от этих злачных мест, и алкогольный труд нес меня дальше, как правило, в бары Скидроу. Но изредка и я сбивался с пути истинного. Как-то ночью у Фрэнка я напился в полное говно и отправился к голубым. Должно быть, там я еще что-то пил, хотя в памяти, во времени и пространстве образовалась куча черных дыр. На улице начало светать. Момент, когда в баре наступает внезапный приступ тишины, что нечасто встречается в голубых кабаках. Видимо, почти все педики расползлись по койкам. Привалившись к стойке, я с неприязнью рассматривал кружку пива, которое уже просто не шло. Шум рассеялся, словно дым. В трех шагах от себя узрел рыжего юнца, уставившегося прямо на меня. Приставать он не начинал, и я счел возможность спросить что-то вроде «Ну, как делишки?». А он и говорит: «Что, хочешь со мной переспать?» «Окей», — сказал я, — «пошли». Когда мы уходили, он сцапал мою бутылку с пивом и сунул ее под куртку. Снаружи было совсем светло, только что взошло солнце. Передавая друг другу бутылку, мы побрели по французскому кварталу. Этот тип тащил меня в свой отель, как он в всяком случае сказал. Я почувствовал, что у меня засосало под ложечкой, словно собрался шернуться после долгого перерыва. Конечно, мне следовало быть более осторожным, хотя никогда как-то не получалось сочетать секс со шпионской осторожностью. Все это время парень болтал без умолку. Голос довольно сексуальный, выговор южный, но не новоорлеанский. Вылезший на божий свет, он, как и в баре, выглядел очень мило. Добравшись до отеля, чувак погнал мне, что должен сначала пойти один. Я вытащил из кармана несколько купюр. Он посмотрел на них и сказал: «На всякий случай, пожалуй, дай десятку». Получив деньги, рыжий зашел в отель, но почти тут же выскочил обратно. «Нет комнат», — говорит. «Попробуем совой». Это было прямо напротив. «Подожди здесь». Я простоял больше часа, пока до меня не дошло, в чем была завязка с первым отелем. Там не было боковой или задней двери, чтобы в легкую смыться. Вернувшись к себе, взял пистолет. Подождав немного у совоя, стал искать его во французском квартале. К середине дня, проголодавшись, перекусил устрицами с пивом и почувствовал вдруг какую-то усталость, что выпался из ресторана на полусогнутых, как будто кто-то здорово вломил мне по коленным чашечкам. Доехав до дома на такси, сразу рухнул на кровать, даже не снимая ботинок. Проснувшись около 6 вечера, немедленно отправился к Фрэнку. Пропустив в темпе 3 пива, почувствовал некоторое облегчение. У музыкального автомата стоял человек. Несколько раз я ловил на себе его взгляды. Он смотрел по-особенному. На вроде как один голубой узнает другого. Чем-то этот парень напоминал мне терракотовый вазон, в котором выращивают траву. Лицо деревенское, выражавшее одновременно сельскую проницательность, тупость, злобу и практичность. Автомат не работал. Я подошел к чуваку и спросил, в чем дело. Тот сказал, что не в курсе. Тогда я попросил его взять что-нибудь выпить, и он заказал колу. Назвался Пэтом. Я поведал ему, что недавно вернулся с мексиканской границы. «Я бы, кстати, занялся на этом поприще», — вставил мой собеседник. «Перекинул бы сюда товары в Мехико». «На границе довольно стрёмно», — протянул я. «Слушай, не обижайся, если скажу», — начал он. «Ты, похоже, не дурак ширнуться». «Да, я практикую». «Затариться хочешь? У меня стрела забита с продавцом. Несколько минут осталось, а я всё ищу, где бабок надыбать. Если купишь мне пакетик, то я для тебя возьму». «Замётано». Мы дошли до угла сразу после здания НМЮ. «Погоди здесь чуток», — бросил он, исчезая в баре. Я уже наполовину смирился с тем, что меня кинули на $4, но тут он вернулся. «Все в ажуре, я взял», — уговорил его вмазаться у меня. Поднявшись в комнату, я, наконец, выложил свою амуницию, дремавшую без дела 5 месяцев. «Если не хочешь подсесть, будь осторожен с этой штукой», — предупредил он. «Она довольно сильная». Я отмерил 2/3. «Хватит и половины», — прокомментировал Пэт. «Говорю тебе, она сильная». «В самый раз», — настоял я. Но как только вытащил иглу из вены, понял, что не в самый, почувствовал мягкий толчок в сердце. Лицо Пэта стало темнеть по краям. Чернота разливалась по нему, и оно таяло во мраке. Было такое ощущение, что мои глаза закрываются обратно в глазницы. Я вернулся через несколько часов. Лежал на кровати с расстегнутым воротником. Пэт ушел. Поднявшись, я тут же упал на колени. Голова шла кругом и дико болела. Из часового кармана пропало $10. Кажется, он решил, что мне они больше не понадобятся. Спустя несколько дней я встретил Пэта в том же баре. «Господи Иисусе!» — воскликнул он. «А я-то думал, ты концы отдал. Я расстегнул тебе верхние пуговицы и положил на шею лед. Ты аж посинел весь. Тогда я сказал себе, боже, да этот человек умирает, мне лучше смотаться отсюда». Я подсел через неделю. Спросив Пэта насчет возможности торговать в Новом Орлеане, получил удручающий ответ. «В городе полно стукачей. Вот это уже действительно стрёмно.